Глава 12. Весна, 685 год до нашей эры. Тиль-Гариму. Синахирип не смог уснуть в приготовленных для него покоях. До полуночи он сидел неподвижно, словно каменный идол на краю постели. Потом позвал Чору собираться для ночной вылазки. С длинных холёных пальцев исчезли перстни, черное платье бедуина скрыло и слишком приметное в армии лицо, и высокий сан. Вдвоем с постельничем они покинули дворец через потайной ход, заранее обнаруженный шпионами Арат-Бел-Ита, и сразу оказались в городе. Пробираясь между развалин, подошли к одному из костров, где праздновал победу царский полк. Старый воин со смехом рассказывал о штурме. «Лезу по лестнице, как черепаха. На ходу стреляю из лука, голову повернуть некогда. Хотел бы я увидеть, как эта черепаха ползет по лестнице», встревает молодой воин, настолько похожий на рассказчика, что в нем можно без труда угадать его сына. «Лапы у нее короткие, точь-в-точь, как у нашего Шалиты». Воины вокруг костра дружно рассмеялись, а один коренастый, короткорукий воин, не раздумывая, швырнул в обидчика первым, что попалось под руку. Большим яблоком с общего стола. Насмешник едва успел увернуться. «Варда, не перебивай!» – отмахнулся отец, отпивая из кубка вина. «А ты, Шалита, чтобы в следующий раз бил точнее, ему неповадно будет. Так вот, сверху льется смола. Я еле успеваю прижаться к стене, шлем вот-вот расплющится от камней, что шлют нам в подарок эти ублюдки. Как вижу, по другой лестнице меня обгоняет арийца. Вот кого черепахой не назовешь. Обезьяна! Прыткая, злобная обезьяна. Лезет наверх по головам, по рукам, только бы поскорее забраться». Взрыв хохота заставляет улыбнуться даже Синахириба. «Как же хорошо здесь. Еще прошлой ночью эти воины были на волосок от гибели. А сейчас они смеются над собственными страхами, потому что эта война для них уже окончена. Для всех, кроме него. Все, на что он имеет право, это короткие передышки для сна и еды. Хотя после того, как 5 лет назад его пытались отравить на Перу, он перестал получать удовольствие и от этого. Вспомнив, что здесь можно есть без опаски, царь вдруг почувствовал, как голоден. И тихо сказал на сафаитском диалекте своему верному Чору, чтобы тот передал вина и мясо. «Кто бы мог подумать, что у меня такой геройский сын. Я чуть с лестницы не свалился от счастья и гордости. Потом смотрю, а он наверх этак нехорошо смотрит. Как пес, нацелившийся на сахарную кость, которую того и гляди у него отымут. Проследил я за его взором, а там... Ну, если не туртан, так рапсак вражеский наверняка. Доспехи с позолотой, шлем с позолотой, меч сверкает. Но ведь рубит им налево и направо. Куда там моему арийце? Смотрю и думаю, все, потерял сына. Сейчас сойдутся лицом к лицу». Увлекшись ужином, Синахирип упустил нить увлекательного рассказа, а когда снова прислушался к разговору, оказалось, что арийце уже обзавелся дорогими доспехами и оружием и теперь яростно отбивался от наседавших на него горожан. «Дошло до того, что добрая половина защитников стены перебралась к башне, чтобы одолеть убийцу их командира. И ведь на помощь к нему никак не пробиться. Место узкое. Он потому еще и держится, но движения стеснены добычей. А сзади, прямо к стене подходит крыша казармы. Я ему и кричу: на крышу, бросай все, уходи! И что вы думаете? Он так и сделал. Только не сам прыгнул, а побросал на крышу и доспехи, и шлем, и меч. Тут как раз его и достали. Один копьем проткнул, в бок ранил. Другой меч выбил, да чуть руку не отхватил. Третий, здоровый как бык, с секирой щит расколол натрое. Арийца без оружия лежит на спине. Теперь как черепаха, спорить трудно. И, наверное, уже общается с Нергалом. Выговаривает тому, почему он забрал у него такие ценные трофеи. Как тут на стену взбирается еще один добытчик. Думаете, моего парня спасать? Какой там? На крышу нацелился. Но для этого надо же сначала хотя бы этих троих одолеть. И первого не прошел. А сзади другой сюда рвется, за ним третий, четвертый. Целая очередь. Луна полная, доспехи под нею как зеркало сияют. Вот все сюда и ринулись. А бориться, конечно, забыли. Там уже не до него. А он отлежался, перебрался спокойно на крышу и все забрал. Как он убил этого рапсака? «Ты внимательно слушал?» — спросил Синахириб у Чору. «Да, мой господин». Этот Арица швырнул в него свой щит, да так удачно, что тот краем перерезал ему шею. «Да он счастливчик. Таких вот смельчаков и берегут боги». Царь внимательно присмотрелся к герою рассказа. Скуластое лицо от отца, глаза и нос, наверное, от матери. Есть что-то в них женственное. Среднего роста и хорошо сложен, хотя такому в бою больше не на силу надо полагаться, а на умение и смекалку. Он отдыхал на циновке, укрывшись плащом немного в стороне от костра, улыбался снисходительно. У ног лежали дорогие доспехи. И в самом деле не великан, но уверенности в себе не занимать. Делает вид, что дремлет, но стоит кому-то сделать замечание на его счет, все равно лестное или не очень, осторожно приоткрывает один глаз, чтобы оценить и запомнить чересчур говорливого приятеля. «Скажи, Арадбил, и то, чтобы нашел его. Он ему пригодится». Синахириб верил своему чутью. Он когда-то сам, во время царствования своего отца, возглавлял разведку Ассирии и нередко лично подбирал себе лазутчиков. Старый воин, по-видимому, устал болтать языком и, безо всякого сожаления, уступил место рассказчика молодому аконисту, для которого это сражение было первым и оттого самым запоминающимся. Впрочем, тот вызвался не сам. У него в насмешку спросили, убил ли он кого-нибудь сегодня, а он увлекся и принялся всерьез доказывать, что бился наравне со всеми. Ему поддакивали, потихоньку улыбались, но даже и не думали перебивать. Он выжил в этом первом своем бою. Это было лучшей его наградой и доказательством настоящей, а не напускной храбрости. Синахириб подсел к старому воину поближе. Невысокий, но широкоплечий, он казался почти квадратным. Оружие и доспехи аккуратно сложены и спрятаны под походным покрывалом. Простая льняная рубаха и привычные для ассирийских воинов штаны, только украшенные поясом с потрёпанной бахромой. Борода ровно подстрижена и тщательно ухожена, волосы заплетены в толстые косы. Суровое обветренное лицо обезображено четырьмя глубокими шрамами. Еще один идет через всю шею, как будто однажды ему пытались отрубить голову, а потом пришили. Правого уха не было вовсе. «Давно воюешь?» — спросил Синахириб. «Откуда эти отметины?» По обычаю, за праздничным столом все были равны и дружелюбны. И ассирийский воин не видел ничего дурного в том, что этот бедуин завязал с ним беседу. К тому же в глазах аравийца он прочел и живой интерес, и усталость от прожитых лет. Они были примерно ровесниками, и это тоже сближало. «Этот самый длинный, он и самый первый». Воин коснулся шрама, идущего через лоб и правую щеку. «Мне его подарили во время осады Самарии секирой». «Это ведь лет 40 назад». «Да, наверное. Второй?» Он показал на короткий, но глубокий шрам, пополам разрубивший его нос. «От стрелы при взятии Харкара. Третий, тот, что около виска, я получил почти через 10 лет после этого. В походе на Эллипи. Тоже от стрелы. Но четвертый в Иерусалиме. От меча». «А тот, что на шее?» «Аркан. 5 лет назад сопровождали царского посланника к бедуинам. Тут на нас и налетели. Из 20 человек я один уцелел. Аркан на шею, к коню меня привязали и давай по барханам за собой тащить. Поэтому и бросили, думали, что мертв». Ветеран вдруг рассмеялся. «А вот про ухо рассказывать не стану. Глупо вышло». Выпили вина. Синахириб снова поинтересовался. «Хозяйство хоть нажил за 40 лет?» «За царскую службу хорошо платят. Главное, чтобы цел был. Скота всякого почти 300 голов у меня. Птицы не счесть. Земли достаточно. Рабов? Много рабов. Семья большая. Одних сыновей вон со мной 5 служат. 4 в пехоте, в моей сотне. И младший в коннице. Да еще дочери, внуки, жены сыновей. Но ты ведь тоже не бедствуешь. Я смотрю, слуга при тебе. Купец?» Синахириб усмехнулся. «Угадал. Пригнал 2 табуна царскому казначею, а он после взятия Тильгариму их брать не хочет. Придется в Сирию их теперь везти. Это плохо. Дороги сейчас опасные. Ходят слухи. Кемерийцы повсюду. От них и на конях не уйдешь. Кемерийцы, говоришь? Царю бы только со своим двором разобраться, а с кемерийцами он как-нибудь справится. Слышал что? Так, сплетни да слухи. Ты как будто не слышал. Лгут, наверное. Воин был непрост. Одно дело говорить о семье, другое — сплетничать о царе. А у тебя большая семья? У бедуинов и жен много, и детей. Большая. Гарем большой, но жена все равно одна. Это я понимаю. Какой с молодой жены толк? Вот-вот. Конечно, и сыновья, и дочери есть. И все хотят наследства, все рвут на части. От этого и устал, признался Синахирип. Поэтому сам гоню табуны на продажу. Дома стены давят. «Бедуины разве не в шатрах живут?» — подметил воин. «В шатрах, в шатрах. С казначеем сегодня говорил его слова. Исправил свою ошибку царь. А ты не устал воевать?» «Я так скажу. 5 лет назад я ровно год дома просидел. Думал, и правда хватит. Сыновья-то все равно служат, хозяйство держится. Да не умагату стало. Сколько раз со смертью в бою встречался, и ничего. А тут в 4 стенах умереть от старости побоялся. Как ты сказал, дома стены давят? Ну и правильно. В общем, снял со стены оружие и вернулся в царский полк. Пока меч могу держать, никуда не уйду. А дети, что я им дам, то им и будет. Пока я хозяин этой семьи, я и решать буду, где и как им жить. Это я для них, и царь, и бог. Как твое имя? Шимшон. А я Бадр. Если будешь в чем-либо нуждаться, спроси обо мне у начальника царской стражи. Он всегда знает, как меня отыскать. Чем смогу, помогу. Бедуин поднялся, за ним его верный слуга. Возвращаемся. Тихо произнес Синахирип. Он почувствовал, что стал сильнее. Он поверил в себя и теперь знал, как будет жить дальше. Ночь начиналась в 30 шагах от костра. Растворившись в ее сумерках, царь и его спутник свернули к полуразрушенной школе, находившейся в 2 кварталах от дворца. Это был 5-й дом по левой стороне улицы. Там начинался потайной ход, которым они воспользовались. Когда поравнялись с 4-м домом, постельничий безо всякой причины остановился, словно почувствовал что-то. «Мой господин, мы можем вернуться во дворец через главные ворота?» «Нет, идем, сказал царь, а сам подумал. «Я устал, мой верный Чору, и хочу спать. А так нам придется сделать изрядный круг». В 5 шагах от них, через улицу, среди развалин в это время прятались 2. «Подай сигнал, это они. Не дайте им уйти», прошептал голос на арамейском наречии. Вход в дубу был привален сорванной из петель тяжелой дверью. Чору осторожно приподнял ее, позволяя протиснуться царю, и торопливо проскользнул следом. Внутренний дворик в форме правильного параллелепипеда, закрытый с улицы глинобитными стенами, был ярко освещен лунным светом. Тени прятались в доме, под навесом, в подвалах и закоулках, терпеливо поджидая, что облака придут им на помощь и вернут ночи ее подлинное лицо. Воздух дышал едким запахом гари, перебивавшим все остальное. И душистый степной аромат, и человеческий дух, и зловоние от гниющей плоти, и смрад от сожженных трупов. Тишина была странной, как грубое домотканное покрывало, в чье нутро, прихоти ради, вплели разноцветные нити. То ее разрывало ржание осла или мула, то крики боли, невыносимых мук, то далекое эхо песен, то непотребные ругательства, то жалобный плач. «Выпи». Птица прокричала уже 2. Синахирип подумал, что она всегда приносит ему удачу. Но верный Чору поднял руку, призывая царя остановиться. Не к месту здесь эта выпь. Она ведь тишину любит, покой. А какой покой в городе, где идет гулянье? Откуда здесь взяться выпи? Синахирип начал проявлять нетерпение. Чего они ждут? Смело шагнул вперед и в то же мгновение услышал стон тетивы. Сколько раз ему приходилось слышать этот звук на поле битвы или охотясь в горах. но никогда еще он не был таким пугающим. Чёру прыгнул сверху, повалил царя на землю, накрыл своим телом. Стрелы одна за другой вонзились ему в спину и в шею. От дома к ним рванулись две тени. Еще две перемахнули через забор. Чёру успел подняться. Истекающий кровью, едва стоящий на ногах, он ударил мечом ближайшего убийцу в грудину. Клинок скользнул по кости вправо и застрял между ребер. Выдернуть его уже не хватило сил. Второй убийца подсел под царского постельничего и одним взмахом распорол ему живот. Чёру упал на колени, и потому что не было сил устоять, и потому что только так смог подхватить с земли меч поверженного противника. Следующий удар он отразил, завязался короткий бой, небольшая передышка для его царя. Он видел, что Синахериб тоже сражается, оказавшись сразу против двоих врагов, и пятится к стене, чтобы никто не зашел ему за спину. Даже теряя сознание, Чёру продолжал бороться. Несмотря на то, что выронил меч и уже стоял на коленях, ему удалось вцепиться во врага обеими руками. Повиснуть на его одежде, сковать движение. Говорят, что мертвую хватку не разжать никакими клещами. Всего мгновение отделяло постельничего от смерти, когда противник вдруг пошатнулся и упал навзничь. Чьё-то копье пригвоздило его к земле. Это был Шумун. С яростным криком он налетел со спины на убийц, сражающихся против царя, оглушил рукоятью меча одного, отсек ногу по колено другому. Оглядевшись, начальник царской стражи перевел дыхание, поклонился царю. «Никуда от тебя не деться», — вкладывая свой нергал в золотые ножны, хладнокровно заметил Синахериб. «Выследил меня?» «Мой господин», — извинялся и снова кланялся Шумун. «Ты вовремя подоспел, мой верный друг. Позаботься о Чёру, отдай его моему врачу. Если он умрет, посади этого мерзавца на кол». «Слушаюсь, мой господин». Синахериб вышел из схватки без единой царапины. Царь счёл это хорошим знаком и, вернувшись в свои покои, немедленно созвал военный совет. Ему не терпелось объявить о принятом этой ночью решении. Весть о покушении быстро распространилась по дворцу. И свита собралась по призыву царя не без трепета. Пьяные сановники мгновенно отрезвели. А трезвые были бы не прочь выпить для храбрости. В подобные моменты любая голова могла запросто слететь с плеч. Царь пребывал в отличном расположении духа, шутил и благосклонно посмеивался над осоловевшими глазами своих вельмож. Но первые же слова благодарности богам в честь чудесного избавления от убийц рассердили Синахериба. Он нахмурился и поднял руку, давая понять, что больше не хочет ничего слышать о происшествии. «Мы выясним, кто подослал убийц. Уверен, расследование не займет много времени. Теперь о том, зачем я собрал этот совет. Я возвращаюсь в столицу. Во главе войска остается мой достойный сын Арат-Бел-Ит. Дорогой Гульят, будь ему надежной опорой. Отсюда из Тильгаримму. Армия сможет начать поход на север против кемерийцев и добиться победы». Синахериб сердечно посмотрел на сына. «Я буду ждать от тебя хороших вестей в Ниневии, отец». Благодарно преклонил колени его сын. Сановники с почтением поклонились и царю, и его престолонаследнику. Двор все понял без лишних слов. Назначение на должность военноначальника Арат-Бел-Ита означало только одно. Царь признал за старшим сыном право на трон. Кто знает, может, уже завтра Синахериб и Арат-Бел-Ит станут соправителями.